Глава 7. Умеют ли мужчины слушать? Женщины говорят: «Нет, и это моя главная претензия». Мужчины говорят: «Что вы имеете в виду? Конечно, я слушаю». Одним из самых стимулирующих, открывающих путь к прозрению моментов на наших семинарах, это когда мужчины и женщины разбиваются на отдельные команды и изучают проблемы, с которыми они сталкиваются при совместной работе с представителями другого пола. Как вы, наверное, догадываетесь, женщины сразу же начинают делиться своим опытом, тогда как мужчинам требуется обычно еще несколько минут на разминку, прежде чем они разговорятся. Сначала мужчины молчат, с любопытством и удивлением бросая взгляды в ту сторону, где сидят женщины и где сразу начинается гул оживленного обсуждения. Что никогда не удивляет нас, так это сходство проблем, формулируемых женщинами из разных стран. Чаще всего женщины признают главной проблемой для себя то, что мужчины их не слушают. Мужчины, услышав подобное обвинение, обычно удивляются. Их предсказуемый ответ «конечно же мы слушаем» разжигает оживленную дискуссию, оборачивающуюся откровением для женщин и просвещением для мужчин. Еще большим открытием для всех оказывается, что мужчины слушают, но не всегда таким образом, который дает понять женщине, что ее слышат. Гендерные факты. 98% мужчин и женщин ощущают важность коммуникации, но только 52% женщин полагают, что мужчины их слышат. 82% мужчин считают, что общаются с женщинами достаточно хорошо, и женщины их понимают. Вы предполагали, что я что-то скажу? Женщина-менеджер отводит разочарованный взгляд от ксерокса и замечает: «Эти штуки никогда не работают». В копировальном центре находится еще только один человек, ее коллега, мужчина. Он стоит всего в паре шагов от нее, полностью поглощен подбором слайдов для своей презентации. Он слышит ее, на мгновение замирает и думает: «Я совершенно не разбираюсь в устройстве копировальных аппаратов. Интересно, она ждет, что я ей чем-нибудь помогу?» В другом конце центра стоит еще один аппарат. Он не решается подойти к ней, не зная, что сказать и присоветовать, и возвращается к своему занятию — выбору слайдов. Наша героиня думает: «Какой он невежливый, он даже не отреагировал, мог бы хоть приободрить меня». Будь на месте этого мужчины другая женщина, она бы наверняка сказала что-нибудь в знак понимания вроде: «Вот уж точно, эти штуки никогда не работают, когда тебе нужно». Вот и все, что хотела бы услышать наша героиня. Она вовсе не собиралась просить своего коллегу подойти и наладить аппарат. Такие мысли пробегали в ее голове, пока она пыталась заставить аппарат работать, а он уже напрочь забыл о ее реплике, вновь полностью поглощенный своим занятием. В предыдущей главе мы узнали, что женщины часто задают вопросы или делятся своими наблюдениями ради налаживания партнерских отношений, укрепления доверия или демонстрации участия и поддержки. Женщина склонна формулировать свои мысли, обсуждая предметы. Открытое проявление своих чувств и мыслей помогает женщине получить доступ к своим воспоминаниям и опыту, изучить последствия и в этом процессе снять напряжение. Этот процесс совершенно естественен и очень полезен для нее, но не для него. Мужчины склонны молча принять информацию и поразмыслить над проблемой, прежде чем поделиться тем, что они думают. Про себя, не говоря ни слова, они ищут правильный и полезный ответ. Этот процесс может занимать у них несколько секунд, минуты или часы. И именно это больше всего сбивает с толку и обескураживает женщину. Если мужчина не располагает достаточной информации для ответа, либо ее вопрос или замечание падает вне его линейного паттерна мышления, он может ограничиться всего парой слов или вообще ничего не сказать. А это, в свою очередь, создает у женщины впечатление, будто он не слушает ее, не интересуется тем, что она говорит, или ему все равно. Один из главных способов, которым мужчины вредят своим успешным рабочим отношениям с женщинами, не брать время на то, чтобы показать, что они слушают, и в процессе демонстрировать свое участие и размышления. Женщины, в свою очередь, саботируют свой успех в работе с мужчинами, выказывая раздражение или возмущение молчанием мужчины и предполагая, что он не обращает на нее внимания, либо ему все равно. Как в примере, рассмотренном выше, мужчина в копировальном центре даже не представлял себе, что его коллега обижена его молчанием, и мог еще больше усугубить ситуацию, обидевшись на нее, обижающуюся на то, что он не сказал ничего в ответ. Когда женщины полагают, что мужчины их не слушают. Не понимая разных способов и причин, по которым женщины задают вопросы, чтобы поделиться той информацией, которой они владеют, либо открыто высказать свои замечания и наблюдения, чтобы активизировать беседу или выразить свои чувства в знак поддержки, мужчины часто отвечают не впопад или и вовсе не реагируют. Обвиняя мужчин в том, что они их не слушают, женщины, возможно, вспоминают случаи из прошлого. Когда мужчины действительно не следили за тем, что они говорили, неверно интерпретировали их намерения или недооценивали их вклад. Вот самые типичные способы показать женщине, что мужчина ее не слушает. Он игнорирует то, что она говорит. Он прерывает ее на полуслове. Он делает вид, будто знает, что она чувствует или должна чувствовать. Он легко отвлекается. Понять это мужчинам не так уж и сложно. Это вовсе не великая тайна, разгадка которой сокрыта за семью печатями. И есть способы, посредством которых мужчины могут улучшить свое общение с женщинами, к которым они действительно прислушиваются. Есть также способы, которыми женщина может завладеть вниманием мужчины, убедиться, что он ее слушает, и добиться ответа, который она хочет услышать. Ты не понял сути. Если мужчины не подают правильных сигналов, что они слушают женщин, те начинают думать, что их слова падают в пустоту. Ощущаемые женщиной исключенность из общения или пренебрежительные отношения со стороны других, реакции, описанные в предыдущих главах, являются результатом того, что мужчины не реагируют такими способами, которые женщины ценят и понимают, за которые бывают признательны. Это приводит к тому, что женщина начинает думать, что ее игнорируют, и то, что она говорит, не так уж важно, либо что не важна она сама. Мариана входила в небольшую группу женщин, защитивших кандидатские по производству пищевых продуктов в Калифорнийском технологическом институте в конце 1980-х годов. В те дни женщин с докторской степенью из Калтеха можно было сосчитать по пальцам одной руки. Мариана была одной из тех первых пионеров в юбке, кто точно знал, чем хочет заниматься. И она вернулась в Бразилию с простой, но страстной мечтой – развить первую и лучшую линию диетических продуктов для домашних животных. Почти 20 лет Мариана проработала исполнительным директором и входила в правление директоров своей небольшой, но стремительно развивающейся компании, укрепившей позиции по всей Южной Америке, а затем в геометрической прогрессии и на мировом рынке, пользующаяся возможностями интернет-рекламы для поиска заказчиков и сбыта продукции в сети. Ее уход с поста исполнительного директора назрел давно. Наконец начались поиски ее преемника. Мариана собиралась остаться в составе совета директоров, чтобы быть уверенной, что компания и дальше будет развивать свою деятельность на основе заложенной ею философии и той корпоративной культуры, которую она утверждала в должности исполнительного директора. Направление директоров Мариана четко обосновала, каким бы она хотела видеть своего преемника. Речь идет не только о получении прибыли, речь идет о поддержании эмоционального отношения, которое любящие владельцы проявляют к своим любимцам. Это то, что, по моему мнению, должно отличать нашу компанию от наших конкурентов, и я хочу, чтобы мой преемник разделял эту философию. Совет директоров, в состав которого входили и женщины, и мужчины, посвятил несколько месяцев собеседованиям с кандидатами, намереваясь остановиться на двоих, из которых Мариане предстояло выбрать своего последователя. Двое финалистов вполне удовлетворяли совет, в особенности Роберт, трудолюбивый, творчески мыслящий, идейный лидер и опытный специалист в области онлайн-дистрибуции и привлечения трафика и внимания к продукции через социальные сети. Мариана впервые увидела Роберта на последнем собеседовании. Встречу она начала с изложения своей философии о будущем компании. Едва Мариана закончила вступительное слово, Роберт начал излагать свои планы, направленные на развитие бизнеса. Мариана знала, что ей нужен человек с энергией и опытом Роберта, но интуиция подсказывала ей, что он никогда не станет тем руководителем, какого она искала для компании. Все, что она хотела, чтобы Роберт признал ее точку зрения – но в своем докладе он даже намеком не дал понять, что понимает и одобряет ее. Хотя мужчины в совете считали его идеальным кандидатом, Мариана в этом убеждена не была, и место Роберт не получил. Он просто не сумел заверить Мариану, что разделяет ее подход к деятельности компании. На работе мужчина бывает настолько ориентирован на решение задач и настолько сосредоточен на чем-либо одном, что часто, пусть и ненамеренно, пропускает, игнорирует или недооценивает идеи других, порождая у них впечатление о незаинтересованности или равнодушии. Он может проявлять подлинную заботу и заинтересованность в производстве лучшей продукции или предоставлении лучших услуг. Но если он не убедит посредством речевой коммуникации других людей своего окружения в том, что он признает их идеи и потребности, он рискует лишиться доверия, творческой инициативы и расположения тех, кто критичнее прочих относится к его успеху. Но мы в теме. Одной из крупнейших юридических фирм в Чикаго нужно было найти истинную причину того, почему из нее уходили в конкурирующую юридическую фирму самые опытные адвокаты-женщины. Фирма сформировала оперативную партнерскую группу из женщин и мужчин, чтобы проанализировать финансовые показатели, выяснить влияние текучести персонала и докопаться до причины того, почему из фирмы увольняются лучшие, подающие большие надежды, юристы-женщины. Адвокат, глава фирмы, начал анализировать статистические данные и оценивать финансовые убытки. Три женщины из оперативной группы связались с женщинами, уволившимися из фирмы. А мужчины, со своей стороны, сосредоточились на статистических данных, коэффициенте сокращения рабочей силы и последствий для фирмы, а также на том, как уход женщин отразился на учете оплачиваемых клиентам часов работы. Затем состоялись два разговора на разные темы. Один о влиянии на финансовое положение фирмы, другой об истинной причине увольнений. В итоге глава фирмы в своей попытке вернуть женщин к предмету, обсуждавшемуся мужчинами, призвал: «Дамы, дамы, давайте же, наконец, вернемся к теме нашего разговора». Женщины, совершенно расстроенные его обидным намеком на то, что они отделились от темы, ответили стройным хором: «Но мы в теме!» «Дай мне закончить мысль». Мужчинам привычно прерывать друг друга, как на общих собраниях, так и в разговорах с глазу на глаз. И, как правило, они не принимают на свой счет, когда кто-либо их прерывает на полуслове. Мужчины сотрудничают ради соперничества, даже если соперничать не за что. Они вмешиваются в разговор, чтобы высказать свое мнение или дополнить чье-либо предложение лучшей идеей. Это во многом напоминает пасование мяча взад и вперед, пока игроки передвигаются по полю, чтобы заработать очко. Совещание можно уподобить игровой площадке, повестку, схеме игры, а каждое принятое решение – заработанному очку. У каждой игры есть свои правила, и одним из главных правил в этой игре является то, что любая подброшенная идея должна относиться к делу, соответствовать обсуждаемой теме. Если прерывание уводит от темы в сторону, мужчина часто быстро вставляет свое замечание, возвращающее беседу в нужную колею. Мужчина склонен считать, что для достижения цели он должен сосредоточиться на самых эффективных и самых целесообразных средствах продвижения к ней, и он будет игнорировать или пропускать любое обсуждение, выходящее за рамки заданной темы. Вмешиваться в разговор и прерывать собеседника совершенно естественно для образа мышления и поведения мужчины, но неестественно и неприемлемо для женщины, как невежливое и бесцеремонное. Если мужчина прерывает женщину, чтобы высказать свое соображение, настоять на своем или посоветовать что-либо, и при этом он прав и говорит по существу, чего он совсем не хотел бы чувствовать, так это того, что его не слушают. Он ожидает, что женщина скажет: «Отличная идея!» Тогда как она, возможно, все это время будет думать: «Я не просила совета, я всего лишь хотела обсудить это с тобой, дай мне закончить мысль». Мужчины любят решать проблемы и чувствуют гордость, когда им предоставляется возможность разрешить какую-либо проблему. Когда мужчине говорят о проблеме, он воспринимает это как открытый призыв дать совет. Если ему в голосе женщины послышится расстройство или беспокойство, он сочтет своей обязанностью решить проблему, чтобы она успокоилась. Женщина полагает, что мужчина ее не слушает, если он обрывает ее на полуслове репликами типа: «Нет, вот что тебе надо сделать». Мужчина думает, что его быстрая реакция и обоснованность его решения доказывают ей, что он слушал. Женщина же, возможно, хотела только, чтобы он ее выслушал, но не выносила решения. Вот несколько примеров того, как мужчина вмешивается в разговор, чтобы высказать свое соображение, вернуть беседу в нужное русло или предложить совет, в то время когда женщина больше заинтересована в установлении диалога, оставляя у нее впечатление, будто на самом деле он ее не слушал. Что она говорит? «Сперва дай мне рассказать тебе эту историю». Что она на самом деле имеет в виду? Она имеет непосредственное отношение к делу и поможет разъяснить мою позицию. Как его ответ показывает ей, что он не слушает? Не понимаю, что с этим делать. Что она говорит? Может быть, нам следует оценить последствия, прежде чем принимать решение? Что она на самом деле имеет в виду? Поразмышляй над этим хотя бы минуту. Как его ответ показывает ей, что он не слушает? Думаю, мы уже разработали хороший план. Что она говорит? Можно мне задать вопрос? Что она на самом деле имеет в виду? У меня есть идея получше. Как его ответ показывает ей, что он не слушает? Идем вперед, а все вопросы обсудим позднее. Что она говорит? Я приглашена на совещание, но у меня имеются сомнения. Что она на самом деле имеет в виду? Я не уверена, что я хочу участвовать в нем. Как его ответ показывает ей, что он не слушает? Я думаю, что тебе нужно участвовать. И точка. Что она говорит? Я не закончу это сегодня. Что она на самом деле имеет в виду? Мне будет легче, если я поговорю об этом с тобой хотя бы минуту. Как его ответ показывает ей, что он не слушает? Не бери в голову, это не так уж и важно. Женщина часто заводит разговор, чтобы сосредоточиться. Мужчина стремится сосредоточиться до разговора. Иногда женщина предверяет разговор вступлением вроде «На днях я беседовала со Стивеном, и он натолкнул меня на мысль», подводя таким образом к высказыванию точки зрения, которую она пытается донести до собеседника. Этот процесс позволяет ей определить приоритеты и прояснить для себя самую важную проблему или проблемы, которые ей нужно решить самой. Женщины часто изучают проблемы в более широком контексте, чем мужчины, и больше размышляют о последствиях решения. Лучше ли это вариант для компании, или изменится ли это к лучшему положению дел? Откровенный разговор часто позволяет женщине добиться большего взаимопонимания. Акт самовыражения помогает ей раскрыть свои мысли и понять лучше самое себя. Когда мужчина нарушает этот процесс, прерывая ее мыслительный процесс и заканчивая мысли за нее, это может отвлечь ее, сбить с мысли, смутить и расстроить. Если она беспокоится, как бы выполнить задачу в срок, лучшей ответной реакцией мужчины будет вопрос «Что заставляет тебя беспокоиться?». Он даст ей шанс выявить и, возможно, устранить препятствия на пути к цели. Женщины не склонны перебивать других женщин, потому что сами не любят, когда их прерывают. В натуре женщины дать другому человеку время на то, чтобы поразмыслить и поделиться с ней. Она будет стимулировать разговор. «Это очень интересно, расскажи мне подробней». Для женщины выстраивание отношений столь же важно, как и нахождение решения. Просто женщины не играют в ту игру, в какую играют мужчины. Но если женщина способна понять, почему мужчина перебивает, она может побудить его слушать и в итоге оказывать большую поддержку. Мужчина склонен решать проблемы, и он будет ждать и внимательно слушать, если его попросят об этом. Лучший способ добиться этого – открыто и ясно сказать ему в самом начале разговора. «Мне нужна твоя помощь, и хотелось бы узнать твое мнение кое о чем, но позволь мне сначала изложить суть дела». Он так легко отвлекается. Сьюзен останавливается в дверях комнаты своих коллег и говорит. «Питер, я думаю, что у нас назревает большая проблема с новым поставщиком. Товар еще не прибыл, а клиент уже едет к нам, чтобы забрать его». Питер смотрит в экран своего компьютера и, похоже, даже не собирается повернуться. Экран, словно оптический прицел, захватил все его внимание. Его поджимает срок, и вместо того, чтобы посмотреть на Сьюзен, он продолжает вводить данные в свою таблицу и только бормочет «Угу». Сьюзен продолжает говорить, в подробностях описывая ситуацию в надежде на то, что Питер оторвется от своего занятия и сосредоточится на ее проблеме. Питер, между тем, думает, что он ее слушает, хотя на самом деле он уделяет ей процентов 10 своего внимания. Сьюзен уже несколько раздраженно спрашивает. «Ты меня слушаешь, Питер?» В ответ Питер отрывает взгляд от экрана. «Да, я тебя слышу. Говоришь, проблема с поставщиком?» Он мрачнеет, потому что не хочет переключаться и терять темп. «Разве то, что она мне говорит, важнее этой таблицы?» проносится у него в голове. Сьюзен стоит еще с минуту, ожидая, когда же он посмотрит на нее. Наконец Питер сдается. «О чем ты там говорила?» В состоянии нервного напряжения у мужчины активизируется туннельное зрение. Он стремится целиком и полностью сосредоточиться на одной единственной или ограниченной цели или точке зрения, не замечая ничего вокруг себя. Попытка ухватить смысл того, что говорит Сьюзен, рассеивает внимание Питера, поглощенного таблицей, и усугубляет его напряжение. У женщин все по-другому. Они обладают способностью работать в многозадачном режиме, обдумывать и решать несколько задач одновременно и часто справляются лучше как раз с несколькими стрессовыми проблемами, нежели с одной. Им сложно поверить, что мужчины не способны действовать так же. В результате Сьюзен приходит к заключению. Он не слушает. Или хуже того, он намеренно меня игнорирует. Неспособность Питера уделить Сьюзен все свое внимание может быть связана не с ней самой, а с ее манерой речевой коммуникации. Раз она не переходит прямо к делу, не говорит по существу, ум Питера начинает отвлекаться на другие вещи, более важные или срочные для него. Мужчина на месте Сьюзен не стал бы относить это на свой счет, а просто решил бы: «Этот парень сейчас занят, приду позже». Когда мужчина демонстрирует свою рассеянность, не глядя прямо на говорящую с ним женщину, посматривая на часы, блуждая взглядом по комнате или проверяя сообщение на телефоне, женщина обычно принимает такое поведение на свой личный счет и решает, что ему неинтересно, что она говорит, либо ему нет до нее никакого дела. Гендерно чуткий мужчина оторвется от компьютера или телевизора, отложит в сторону бумаги или смартфон и уделит женщине все свое внимание. В условиях цейтнота или в стрессовой ситуации он знает, что сказать. «Мне нужно несколько минут, чтобы это закончить, и я буду в полном твоем распоряжении, ладно?» Этим он даст ей понять, что ее проблемы и она сама важны для него, но ему требуется немного времени, чтобы разобраться со своими делами. Этого простого, но искреннего жеста с его стороны достаточно, чтобы снять ее нервное напряжение и передать ей сообщение, что он не отстраняется полностью, а готов ее выслушать. Научный аспект. При том, что сущностных различий в общем интеллекте между представителями разных гендерных групп не имеется, существуют важные различия в строении тех участков мозга, где у мужчин и женщин проявляется этот интеллект. Серое вещество представляет в мозге центры обработки информации, а белое вещество, нервные волокна, связывают или соединяют эти центры обработки данных. Исследования показывают, что у женщин белого вещества больше, чем у мужчин, почти в 10 раз, а у мужчин больше серого вещества, чем у женщин, примерно в 6,5 раз. Оба типа мозгового вещества определяют умственные способности. Это помогает объяснить, почему мужчины склонны лучше справляться с задачами, которые требуют централизованной обработки данных, как в математике, тогда как женщины, из-за обилия у них белого вещества, склонны отлично интегрировать и усваивать информацию из участков мозга с серым веществом, как при изучении языка и альтернативном или логическом мышлении. Согласно исследованиям, эти разные невральные пути и центры активности обеспечивают эквивалентную общую характеристику при значительной степени когнитивных способностей, подобных тем, что мы находим в интеллектуальных тестах. Это физическое различие в строении мозга у разных гендерных групп является одним из доводов, которые помогают объяснить, почему мужчины и женщины общаются столь по-разному. Мозг женщины нацелен на коммуникацию и выражение чувств, и поскольку он всегда занят поглощением и связыванием данных, гораздо более активен, чем мозг мужчины. Чем больше женщина беспокоится о чем-либо, тем больше она связывает предмет беспокойства с другими воспоминаниями и опытом, зарегистрированными глубоко в ее лимбической системе. Мужчинам труднее связать свои эмоции со своими мыслями и четко сформулировать, что они чувствуют. Мужчина часто не реагирует в ответ так быстро, как женщина, потому что ему требуется больше времени на обработку информации, если он устанавливает связь. Либо не реагирует вовсе, если у него не накоплено ассоциированных воспоминаний и эмоций, с которыми он может произвести сравнение. Более того, языковой и слуховой центры мужчины особенно активны, когда он решает проблему, но стоит мужчине эту проблему решить, как активность этих участков его мозга заметно снижается. Например, когда женщина возвращается домой с работы, из поездки или со встречи с подругой, ей многое есть что рассказать о пережитых событиях и чувствах, и она страстно желает поделиться тем, как все связано. Процесс общения и обмена действительно способствует повышению у нее уровня окситоцина и, соответственно, снятию напряжения. Окситоцин, Гормон, связанный с родами и лактацией, также выступает медиатором, то есть химическим передатчиком импульсов между нервными клетками мозга. Ученые обнаружили, что проявление любви и привязанности, объятия, поцелуи, повышают его уровни у женщин и у мужчин. Окситоцин также играет важную роль в социальной аффилиации, контакте, сотрудничестве, партнерстве, основанных на глубокой привязанности и любви. Выработку окситоцина исследователи окрестили ответной реакцией на «тянуться и дружить», в противовес реакции «бороться или бежать». Когда женщина спрашивает своего партнера, как у тебя прошел день, он может не найти, что сказать ей в ответ, если только в этот день у него на работе, в поездке или на встрече не случилось какого-либо неординарного события, важного или интересного для него. И когда он говорит в ответ «так себе, ничего особенного», он, скорее всего, ненамеренно умалчивает о том, что с ним происходило. Он просто не думал много над этим, а вследствие этого и многого не запомнил. Когда мужчина в разговоре участвует мало, женщина часто принимает это на свой счет, предполагая, что он просто не хочет делиться с ней или не слушает ее и потому не отвечает. На самом деле ему просто почти нечего сказать в ответ. Поняв это, женщина начинает осознавать, что мужчина, скорее всего, слушает ее и заинтересован услышать, что она говорит. И когда женщина перестает ждать от него более активного участия в разговоре, он не только оценивает ее готовность поговорить и стимулирует в своем мозге связи, но и начинает постепенно открываться, разговариваться, откровенничает. Скрытое против явного. Не вызывает сомнений, что женщины скрывают иную перспективу и иные ценности на рабочем месте. И если бы мужчины поняли, что другая перспектива всегда оптимальный путь для разработки лучшего плана действий, и если бы они осознали, что большее количество разных точек зрения всегда приносит больший успех, они бы наверняка воспользовались этими различиями. Успех на работе требует сочетания широкой перспективы с призывом к действию. И мужчины, и женщины прибегают к речевой коммуникации, чтобы установить связь. Но делают они это абсолютно по-разному. Мужчины обмениваются статистическими данными и фактами, тогда как женщины делятся наблюдениями и опытом. Можно сказать, что мужчины действуют более явно и прямо, стараясь выражать свои идеи четко и ясно. А женщины предпочитают более скрытые и косвенные пути, обмениваясь идеями, которые содержат в себе некое подразумевание или допущение. Интересно, что мужчины склонны считать, что их эксплицитность, открытость, умение выражать себя – самый логичный способ мышления и коммуникации, в то время как женщины полагают, что перспектива, их имплицитность, скрытость, умение сдерживаться, является собой более разумный подход. Недавнее обсуждение лидерства и стратегической коммуникации в одном из крупнейших финансовых институтов подтвердило это различие в гендерной перспективе. Вопрос заключается в следующем. Какой способ мышления и коммуникации ценится больше? Мужчина, глава секции мировых человеческих ресурсов, в ходе дискуссии с женщиной, вице-президентом по ресурсам в Северной Америке, сказал: «На нашей последней стратегической сессии я что-то не слышал, чтобы наши руководители женщины из США и Канады увязывали свои доводы и идеи с тремя нашими главными стратегическими приоритетами». Его собеседница ответила: «Женщины на самом деле все увязывают с приоритетами. Я не вижу никакой проблемы. Да, женщины своими замечаниями изменили направленность дискуссии и ход совещания, но только мужчины считали, что женщины отвлеклись от стратегических приоритетов. Женщины думали иначе. Им просто не представился шанс обосновать свою точку зрения, привести аргументы в пользу своего предложения». В процессе коучинга женщин я часто подчеркиваю, что мы должны научиться сочетать на рабочем месте отличный стиль общения женщин и отличный стиль слушания мужчин. Мужчинам следует изучить ценность включения женского связующего и логического образа мышления, чтобы повысить эффективность решения проблем. Женщинам нужно научиться поддерживать вербальную связь с мужчинами так, чтобы мужчины с большей готовностью соединяли скрытую ценность, привносимую женщинами в данную конкретную тему, и мужской линейный образ мышления. Вот что следовало бы сказать женщинам-топ-менеджерам на стратегической сессии по вопросам человеческих ресурсов. Одним из наших трех главных стратегических приоритетов является новаторство, и то, что я собираюсь рассказать вам, напрямую связано с этим приоритетом. Личная жизнь, партнеры и родители. На наших семинарах женщины часто признаются, что их самой большой претензией к мужчинам в личных отношениях является то, что те их не слушают. Отсутствие возможности рассказать о том, как прошел ее день, означает для женщины невозможность снять нервное напряжение. И если ее потребности не удовлетворяются, все, что не сделает партнер для нее, принесет ли готовую еду, сам приготовит ужин или выгуляет собаку после ужина, будет восприниматься ею сквозь призму того, что она получила от него не все. Разговор между мужем и женой не должен вестись в том же ключе, в каком женщины общаются и делятся чувствами и впечатлениями друг с другом, то есть поочередно меняясь коммуникативными ролями. Мужчина просто не думает и не отвечает так, как женщина. Вот почему принцип «отвести время на разговор» не только не срабатывает, но и рискует оказаться стрессовым для мужчин, ведь мужчины обычно не знают, что сказать. Мужчина становится нервным и рассеянным, и от этого напряжение женщины только усиливается. Чтобы из искры не разгорелось пламя, мужчинам следует освоить искусство слушать, не перебивая, чтобы помочь женщине с ее проблемами. Но когда мужчина понимает, что женщине не нужен бартер, он выслушивает ее более охотно. И если это может осчастливить ее, и ему не требуется изображать из себя того, кем он в действительности не является, мужчина будет слушать женщину с еще большей охотой и станет активнее участвовать в беседе. Это не только разумно. Это акт, проистекающего из любви, сочувствия и доброты со стороны мужчины. Отдать должное потребности женщины поделиться своими чувствами и выслушать ее, прежде чем сосредоточиться на решении ее проблем. Сознавая это, мужчина будет внимательно слушать женщину, благодаря чему она почувствует себя лучше и сможет найти свое собственное решение своей проблемы. Точно так же, как мужчинам нужно научиться слушать, женщинам необходимо освоить речевую коммуникацию без ожидания от мужчины активного обмена. Если же в процессе такого обмена женщина также хочет преподать своему партнеру урок, улучшить его поведение или заставить его почувствовать свою вину, она получит обратный результат – встречный огонь. Мужчина сочтет, что она манипулирует им, играя своими эмоциями, и начнет сопротивляться слушанию. Когда женщина чрезмерно вовлечена в восприятие того, как ее партнер ведет или чувствует себя, она начинает вести себя по-матерински, становится более ориентированной на достижение цели, снимая с него большую часть ответственности. Тем самым она не только ослабляет мужчину, но и возлагает на себя большее бремя. И, скорее всего, мужчина начнет перечить ей в разговоре. Похожая динамика наблюдается и при общении матерей с сыновьями, которая усугубляется характерными взаимоотношениями родителей и детей. Матери часто жалуются на своих сыновей, что те их не слушают. Обычно это случается от того, что они слишком любят советовать или указывать сыновьям, как им следует поступать. Матери часто забывают об уважении к сыновьям, отдавая им слишком много указаний и советов, когда сын неохотно идет на взаимодействие. Мальчики обыкновенно нуждаются в большей независимости и просторе для экспериментирования, чем девочки. И они испытывают большую потребность доказывать, что они могут сделать сами. Чрезмерная помощь от матери воспринимается ими как свидетельство отсутствия у нее доверия к ним. И в итоге мальчик перестает слушать, и связь между ними нарушается. То, как муж обращается с женой, также имеет большое значение для того, будет ли сын и до какой степени уважать свою мать. Если отец не реагирует на просьбы матери, это ясное послание, что и сыновья не должны ее слушать. Отец никогда не должен закатывать глаза в присутствии сына, когда мать обращается к нему с просьбой. Этот жест только кажется безобидным, а на поверку он подрывает авторитет матери в глазах сына. Повзрослев, мальчики начинают относиться с пренебрежением и к другим женщинам.